Глава 89. Марван вернулся на рассвете с одной мыслью — снова уехать. Серьезность ситуации требовала встречи в Верхах, во Флоренции. В 8 утра, вымотанный, разбитый, он зашел к себе в логово, чтобы сразу же начать собирать вещи. После душа, чисто выбритый, он пил кофе и пытался навести порядок в своих планах. Его проект относительно новых месторождений, едва наметившись, тут же стал известен. Он по-прежнему не понимал, где произошла утечка. Ни один из полевых работников не был в курсе. Ни одно капиталовложение не могло его выдать. Сам рудничный блицкриг разворачивался в сотнях километров от Лубумбаши, вне зоны наблюдения. Молниеносное обогащение, прежде чем уступить место собственной компании и приступить к обычной фазе добычи ископаемых. Он мог это провернуть. В Африке можно все. Но теперь придется считаться с Кабонго, и в сущности это не страшно. Соучастие африканца делало операцию на местности более надежной. По взаимному согласию они бы присвоили правительственную часть и поделили добычу. Что его приводило в ярость, так это почему изначальный проект провалился. Лаик подозревал геологов и был неправ. Кло погиб, и нет никаких оснований полагать, что с его исчезновением дело нечисто. Что до двоих других, ему удалось связаться с ними в Киншасе вчера вечером. Все было в порядке. Информация просочилась не через них. Тот трейдер Сирано должен сдать имена заказчиков. Затем придется расспросить их об источнике сведений. Когда Марван получит имя Крота, он будет знать, что делать. Его мобильник завибрировал. «Эрван, наконец-то! Я тебе звонил уж не знаю сколько раз!» «Извини, расследование съедает все мое время на 100%, и я тебе потому и звонил. Ты должен помочь брату». «Что?» «Сегодня утром ему нужно задать несколько вопросов одному биржевому маклеру. Я хочу, чтобы ты пошел с ним». «Думаешь, мне больше заняться нечем?» «Это очень важно. В самом Калтана есть утечка. И только этот парень, может, меня это не касается. Я уже потерял ночь, пока искал сестру, а теперь должен профукать все утро, чтобы у тебя это займет всего час. Лаик задаст вопросы. Твоего присутствия хватит, чтобы мужик раскололся». Эрван натянуто рассмеялся. «Злой коп должен молчать? Если ты этого не сделаешь, Лаик здорово рискует». «Он замешан в утечке?» «Нет, но наши африканские друзья его подозревают. Помоги ему. Уж это ты должен для него сделать». «Что ты хочешь сказать?» Даже на другом конце линии Марван заметил перемену в голосе. «У сына явно душа не на месте». Он дал себе зарок выяснить причину. «Ты же старший», — медленно проговорил он, — «сильное звено в семье. Хочешь ты того или нет, но ты отвечаешь за брата». «Я позвоню ему утром», — сдался Эрван. «А как расследование?» «Новый труп». «Что? Я не получал никакого телекса». «Мы еще не отправили донесение». «Вы сами его обнаружили?» «Благодаря органическим фрагментам, найденным в теле Ансимони». «Кто это?» «Некий Людовик Перно». Марван принял удар. Его безотказный подручный. Тот, кто ликвидировал Жан-Филиппа Моро. Вот почему от него не было известий. «Ты его знаешь?» Продолжил Эрван. «Имя вроде знакомое». «Кончай придуриваться, папа. Парень был тайным агентом». «Я должен проверить». «Ты 40 лет контролируешь все секретные операции государства. Этот тип работал на тебя? Да или нет?» «Зачем врать? Проще сэкономить время». «Да». Чем он занимался? Грязной работой. Ты дашь свидетельские показания на него? Нет. Ты в курсе, чем он занимался в последние дни? Нет. Когда вы в последний раз вступали в контакт? У меня для этого есть журнал, скажу позже. Не пытайся морочить мне голову, папа. Я и так не дал вызвать тебя в управление из-за Ан. На этот раз у меня может не получиться. Я не смогу ничего сказать. Государственная тайна. Эрван хмыкнул. Ты, кажется, не понимаешь, в чем именно твоя проблема. На первом месте преступления убийца оставил твое кольцо. Вторая жертва была твоей протеже. Теперь убрали одного из твоих церберов. Твоя теория мести стала реальностью. Так что давай со мной на чистоту. Что-то ты сегодня разошелся не в меру. Займись братом и позвони мне. Старик резко разъединился и на несколько секунд замер неподвижно. Сын прав. Перно после Ан и Кольца в моем Бименконде являются фетишами-мстителями. Их используют, чтобы сопротивляться колдуну или отомстить ему. Со всей очевидностью, именно его, Григуара Марвана, убийца считал демоном, которого следует уничтожить. Он закрыл чемодан. Новая катастрофа укрепила его решение ехать во Флоренцию. Если ему суждено погибнуть, главное — уладить единственные дела, которые его волновали, связанные с детьми. Спускаясь по черной лестнице, он мельком подумал о Перно. Его смерть наверняка была ужасной, но в отличие от Ан, он был заточен под такой конец. Марвану он никогда не нравился, но фашист был не робкого десятка. Одинокий, с преступными наклонностями, наполовину сумасшедший, полезный солдат. Если выяснится, что парень работал на Марвана, беды не будет. Государство его прикроет. Но Эрван мог добраться и до исчезновения Жан-Филиппа Моро. А ведь никто не заказывал его самоубийство. Личные дела. На улице он подозвал такси и забрался внутрь. Руасси, терминал 2G.